5. Почему именно тот? Над Веслянский бульвар, район старого города. Смена обстановки. Что-то новое, чтобы привлечь внимание. Нет времени на такую ерунду. Просто поверьте мне, я все спланировал. Иоахим Велицкий не был в этом уверен. Высокий и седовласый, он медленно шел, засунув руки в карманы элегантного темно-серого костюма, и обводил взглядом противоположный берег Вислы, заросший деревьями, хмурые блоки многоэтажек порта Праги и вполовину ниже офисные центры по Висле. Он не обладал большим терпением. Костюм Сильвестра Салинского, идущего на полшага позади шефа, был на класс хуже. Молодой секретарь весь вспотел, несмотря на царившую прохладу вокруг. Виной тому был лишний вес. Воздух дополнительно охлаждался водой, омывавшей ступени бетонной лестницы, в нескольких шагах от них, но это его не спасало. Велицкий тайком поглядывал на прохожих, хотя телохранители, идущие следом на расстоянии 3 шагов, знали свою работу. Вскоре люди стали перебираться в рестораны, расположенные в стеклянных павильонах и вкрытые альтанки. Облако уплотнялось, предвещая дождь. Будет замечательно, если в ближайшие 15 минут он не начнется. «Там!» — Сильвестр с облегчением показал на тощего мужчину в куртке с логотипом 7-го канала. Он стоял на фоне Гданьского моста и копошился в сумке, перекинутой через плечо. Мужчины ускорились. Присутствие телохранителей, к сожалению, привлекало внимание прохожих, и они узнавали Велицкого. Ситуация оказалась странной, но он доверял своему секретарю, естественно, в пределах разумного. Репортер поздоровался, пожал руку и, не глядя ему в глаза, невнятно представился. Велицкий ничего не разобрал, но, честно говоря, это его не волновало. Он хотел, чтобы все побыстрее закончилось. Репортер вытащил из сумки 20-сантиметровый дрон с камерой и легко подкинул его. Машина, несмотря на ощутимый ветер, неподвижно зависла в 3 метрах над землей. 4 независимых винта на корпусе подрагивали, реагируя на порывы ветра. «Можем потихоньку начинать», — сказал репортер, однако продолжал возиться с пультом камеры, глядя в экран коммуникатора. «Сейчас, сейчас». Велицкий разглядывал его с легким нетерпением. У него складывалось мнение, что мужчина чего-то ждет, словно тянет время. Он глянул на Сильвестра, тот тоже выглядел взволнованным, озираясь по сторонам. «Долго еще?» Велицкий пытался успокоиться. «Почти, почти...» Репортер возился с телескопическими опорами, крепившимися на толстых ремнях, после чего занялся регулировкой ремней виртуальных очков. Он вел себя так, как будто делал это впервые. Когда он их надел и доверил свое равновесие держателям, перешел к проверке мобильности дрона, сделал несколько мелких маневров. Велицкий громко выдохнул. Они зря тратили время. Между деревьями парка, что отделял бульвар от Висла-страды, загавкала собака. Проехали 2 велосипедиста, где-то сзади послышался всплеск, словно кто-то бросил камень. «Можем начинать!» — неожиданно живой голос репортера уже доносился из динамиков мини-коптера. «Сегодня мы будем беседовать с...» Однако до того, как он успел сказать что-то еще, раздался женский крик. Все резко обернулись. Стоящая по щиколотку в воде женщина драматическим жестом показывала на реку. Что-то уносило течением, и Велицкий понял, что именно. Он быстро посмотрел на камеру, на удивленных прохожих, наконец на секретаря, который едва заметно кивнул головой. Велицкий сорвал с себя пиджак и кинул его Сильвестру. Несколько шагов, и он уже был у воды. Хотел прыгнуть с последней ступеньки, но передумал. Дно могло быть каменистым. Он зашел в холодную воду по пояс и затем быстро поплыл к торчащей из воды голове ребенка. Он видел, что это девочка, но не мог понять, сколько ей лет. Тут течение было слабее, и его сносило к берегу, в то время как ребенок продолжал отдаляться. Велицкий стиснул зубы и загреб сильнее, благословляя регулярные тренировки, несмотря на напряженный график и жалобы сотрудников. Он понял, что следовало пробежать несколько метров по берегу, опередив ребенка, и только тогда прыгать в воду. Его захватили эмоции. Растущая группа зевак быстрым шагом шла вдоль берега. Кто-то что-то кричал, кто-то что-то ему советовал, но он не разбирал слов. В нескольких метрах над ним висел дрон. Мужчина с трудом преодолел течение, приблизившись к девочке. Малышка умела плавать, потому что ни разу не ушла под воду. Только тогда у Велицкого возник вопрос. Почему никто из телохранителей не прыгнул за ним? В конце концов, их всесторонние и интенсивные тренировки должны включать плавание. Ближе к правому берегу пришвартовалась моторка. Кто-то на ней был, но он не спешил на помощь. Что-то тут не так. Когда до цели оставалось около 3 метров, он почувствовал боль перенапряженных мышц, известную с тренажерки. Знал, что не выдержит такой темп, поэтому перевернулся на спину, чтобы немного расслабить мышцы плеч. Заметил телохранителей и Сильвестра, идущих вдоль берега вместе с другими. Репортер сложил подпорки и шел чуть дальше с открытым объективом. Какой-то мужчина в оранжевом спортивном костюме решился помочь. Он снял куртку и наклонился, чтобы развязать шнурки. Мгновенно 2 телохранителя незаметно, но решительно перегородили ему дорогу к воде. Во взгляде мужчины читалось удивление, но вместе с тем облегчение от того, что не нужно прыгать. Велицкий наблюдал за этим несколько секунд, улавливая мгновение между брызгами воды, заливавшей ему лицо. Он снова перевернулся и поплыл кролем, уменьшая дистанцию на следующие 2 метра. Малышке было 9 лет. Она явно перепугалась, но не паниковала. Девочка повернула и быстро подплыла к мужчине, чтобы облегчить ему задачу. Он не знал, как должен ее ухватить, ему никогда не доводилось проходить курсы спасателей. Велицкий перевернул ее и прижал спиной к своей груди. С облегчением понял, что девочка не дергается и даже помогает ему ногами. Она действительно очень хорошо умела плавать. Медленно он поплыл к берегу. Когда почувствовал под ногами дно, встал в воде по пояс и взял малышку на руки. Он настолько ослаб, что не мог ее нормально держать. Выходя на берег на дрожащих ногах, он не то нес, не то волок ее по воде. Лишь сейчас кто-то решил ему помочь, но только тем, что поддержал его под руку, чтобы именно Велицкий вынес малышку на бетонный берег. Он посадил ее, а затем опустился на колени рядом. Сил встать не было. Раздались аплодисменты, кто-то кричал о героизме, что-то тут не сходилось. Велицкий под кофтой девочки нащупал нетипичное уплотнение. Надутый на 1/3 спасательный жилет для бассейна. Какая-то женщина, пропущенная телохранителями, наверное, мать, кинулась к ребенку и крепко обняла ее. Одновременно она незаметным движением прикрыла край жилета, откинула со лба малышки волосы и поцеловала. «Живая!» Она обняла девочку еще раз. Велицкий понял, что это та самая кричавшая женщина. Она тихо шепнула ребенку, что следует сказать. Малышка посмотрела на своего спасителя. «Спасибо вам, господин мэр!» выдавила она, стуча зубами. «Ну, дальше?» — поощряла ее мама. Девочка неуверенно села и обняла Велицкого за шею. Она дрожала. Он огляделся в поисках того, чем можно ее укрыть. Салинский подал его пиджак. Мэр засомневался. Телохранители удерживали любопытных на расстоянии, чтобы они не попали в кадр дрона. Он все понял. Взял пиджак и накинул на плечи малышки, которая сразу же замоталась в большой для нее кусок ткани. Они услышали сирену скорой помощи. «Поздравляю с проявленным мужеством и присутствием духа, господин мэр!» — произнес кто-то театральным тоном. Он пожал несколько рук, телохранители помогли ему подняться. «Пиджак остается», — шепнул ему на ухо Сильвестр. Они подвели его к Бьюику, приближавшемуся по газону. Седые волосы облепили череп Велицкого. Он едва шел в сопровождении камер дрона. Телохранители помогли ему сесть в машину. Сильвестр принес из багажника полотенце, махровый халат и тапочки, мэр стал переодеваться. «Дай мне что-то, чем можно согреться, и рассказывай, что все это значит», — потребовал он. Сильвестр, сидящий напротив мэра, спиной к водителю, еще минуту сохранял каменное выражение лица, а затем широко улыбнулся. Велицкий фыркнул. «Не говори, я и так все понял». Секретарь открутил крышку термоса и вручил шефу кружку чая с ромом. Машина медленно тронулась. «Кто еще знает?» — тихо спросил Велицкий. Телохранители сидели в кабине водителя и не могли слышать их разговор. Однако они знали обо всем заранее, поэтому и не пришли ему на выручку. «Кроме них?» — Сильвестр указал пальцем за спину. «Мой доверенный человек, репортер и мать. Не знаю, что она сказала девочке, но она показалась рассудительной, когда я с ней рассчитывался». «Какая мать бросила бы своего ребенка в воду за деньги?» «Отчаявшаяся. Их должны были выселить, а малышка с 2 лет каждый день занимается плаванием». «Но и у нее был спасательный жилет». «Я запретил!» — Сильвестр фыркнул. «Она спрашивала об этом. Я запретил!» «Надеюсь, никто не заметил. У тебя, похоже, были сомнения в моих актерских способностях?» Он похлопал секретаря по плечу. слишком сильно для дружеского похлопывания, больше похоже на осуждение, так, по крайней мере, понял секретарь. «ПО упал на несколько пунктов, зато рейтинг подскочил», — сказал он очевидную вещь. «Не забывай, что основное — это ПО. Без него остальное не имеет смысла». Мэр вздохнул и, наконец-то, перестал дрожать. «Я бы чувствовал себя ужасно, если бы уничтожил костюм от Вистули и туфли от Кельмана ради спасения случайной соплячки. Это всегда рискованное дело». «Я ведь знаю, что вы плаваете 2 раза в неделю. Сам составляю ваш график. Телохранители прыгнули бы за вами, если бы что-то пошло не так. В запасе у нас еще была моторка с человеком, который кое-что должен мне». «Охренеть!» — выдохнул Велицкий и протянул кружку. «Долей! Сейчас вам нужнее это!» Сильвестр вытащил из бардачка изотонический напиток. Велицкий неохотно открыл бутылку и сделал глоток. Кивнул и задумался. «Неплохо придумано», — признал он. «Идеальный ход. Сдонок этого не перебьет. У этого педика брюха еще больше, чем у тебя. И еще он должен будет меня поздравить, словно я уже выиграл. Остальную часть дня я свободен. Мое отсутствие дополнительно накинет пару пунктов к рейтингу». «Это гипервентиляция. Вы должны поспать, а к 5 уже нужно быть в форме. У нас визит в госпиталь на Сольцу». Мэр вопросительно посмотрел на него, и Сильвестр пояснил. «Вы проведаете спасенную Миранду Ковалец. Коробка конфет и цветы уже в багажнике». Он многозначительно подмигнул. 7 дебаты. Если вы их пропустите, будет весьма неплохо. Те 2 будут грызться между собой, а вы останетесь великим отсутствующим». «Нет. На дебатах я должен быть». Мэр похлопал секретаря по плечу, в этот раз мягко и с признательностью. «Но устроишь мне еще раз что-то подобное? Не спущу». Он сам не знал, приснилось ли ему это. Китайский ресторанчик вонял горелым маслом и приправами, но он не собирался жаловаться. Темные ширмы между столиками создавали приватную обстановку. Она не подходила этому месту. На ней красовался элегантный серый костюм, сшитый для встреч в бизнес-кругах. Безупречная прическа свидетельствовала о том, что она является ассистенткой высокопоставленного лица или, может, сама является этим высокопоставленным лицом. Он решил не спрашивать ее о работе, чтобы своей навязчивостью ничего не испортить. В этом он был хорош, в порче вещей, которые, казалось, нельзя повредить. «Выглядишь лучше, чем утром, когда я уходила», — улыбнулась она. «Вчера я немного перестарался. Немного». Он не успел закончить из-за подошедшего к их столику официанта. Она заказала курицу генерала Цо, Харпат, благоразумно только любимые сайгонки. Он пока не доверял желудку. «После такого количества алкоголя из человека лезет все», — сказала она с усмешкой. «Ты не представляешь, кем могут оказаться некоторые люди». Нюхач задумался над ответом. «У меня есть дочь». «Я не об этом», — она покачала головой. «Из людей лезут чудовища. Они сначала кажутся милыми, приятными, а потом превращаются в кого-то абсолютно другого. В тебе нет чудовища». «Ты не знаешь меня». Он замолчал, снова не в состоянии найти подходящие слова. Она выручила его. «Я уже узнала тебя, поверь». Придержала его за руку и посмотрела в глаза. Он смутился. За последние 24 часа столько всего произошло. Может ли он полностью доверять своему суждению о реальности? Он симпатичный. Возможно ли, что в нем заинтересована девушка, которая могла бы иметь любого? На столе появились заказанные блюда. Есть время подумать. Харпат ел медленно, механически обмениваясь с ней взглядами. Сайгонка выскользнула из палочек, а девушка улыбнулась, видя, как он пытается замаскировать неуклюжесть. Может быть, это ей нужно? Кто-то, для кого она будет центром вселенной? Он знал, как это работает, уже проходил через это. Влюбленный по уши, он не видел чудовища, выходившее из матери его ребенка. Поэтому последний год совместной жизни он жил с чудовищем, которое ее сожрало. От его Ренаты не осталось ничего. Последняя сайгонка, последняя мысль. Как выяснить, носит ли кто-то в себе чудовище? Он ждал, пока она закончит есть, и затем спросил. «Что бы ты сделала в безвыходной ситуации? У тебя есть 2 демона, и каждый что-то от тебя хочет. Ты не можешь сделать обе вещи, потому что они противоречат друг другу. Или одно, или другое. У тебя есть выбор. Если подведешь первого демона, он убьет тебя. А если не тебя, то кого-то близкого, самого близкого. Если подведешь второго, тот сделает так, что ты никогда больше не увидишь своего близкого». «Прежде всего надо выжить». Она снова взяла его за руку. «А близкий тебе человек будет жить, даже если ты не будешь его видеть. Мир не исчезает, когда ты закрываешь глаза». Она была права, он сам это знал, но только когда услышал из ее уст, понял, что уже знает ответ. Эта девушка может упорядочивать хаос, а не приумножать его. В машине она сама постучала пальцем по автопилоту. Финансовый район, это рядом. «Что ты делаешь сегодня вечером?» — спросила она. «Вечером отдаленная перспектива. Не решил еще, а ты?» «Ужинаю с тобой», — улыбнулась она. «При свечах». «Сегодня у меня будет тяжелый день». Харпат произнес это и тут же почувствовал, что хочет снова увидеть ее как можно быстрее. «Попытаемся». Она погладила его по щеке. «По крайней мере, попытаемся». Над Гроховым поднималось черное зарево. Исчезала иллюзия голубого неба. Он свернул вправо, большая черная тень двигалась вместе с ним. Гоцлов исчез во время перемен. Сейчас Грохов граничил с Рембертовым, урезанным наполовину и искаженным случайными модификациями центра. Во время преобразования здесь городская ткань смялась больше всего. Некоторые улицы не совпадали. Попадались дома, выгнутые под странным углом или перекошенные, как будто пережили тектонические разломы, и они все еще были обитаемыми. Никто не пытался замаскировать шрамы, а может, просто не хватило времени. Люди не хотели тут жить». Но через несколько лет были вынуждены снова заселить эти районы под давлением демографического взрыва. Почему в плохие времена рождается больше детей? Триумф остановился возле узкой Альпийской улицы. Потрескавшийся асфальт порос травой. Харпат вышел и глубоко вдохнул. Тут царил особенный покой, как в костеле, в котором он не был с детства. Необыкновенно ясная тихая ночь, только небо черное, словно не существовало атмосферы. Он прошел несколько шагов по сорнякам и приложил ладонь к холодной поверхности. Он не знал, из чего она сделана. Скорее всего, это идеальный изолятор, потому что абсолютный холод космоса не проникал через него. Он увидел двойное отражение своей руки во внутреннем и внешнем слоях. Не более 10 сантиметров отделяло его от пустоты. Он придвинул лицо и заслонился руками от фонарей. Маленький, неполный бублик сиял на фоне черного космоса. Кольцо Краков. Барьер возбуждал в нем первобытный страх. Это конец мира. Хорошее место, чтобы подумать. Нулевой ПО. Узнав это, уже не так легко забыть. Кто изменил его? Может быть, он сам? Когда? Во сне? А может, его подсознательные желания в зеленых внутренностях Гая реализуются так же, как и сознательные поиски? До 8:30 оставалось больше 5 часов. Достаточно, чтобы извести себя. К счастью, есть она. Девушка с неоново-красными волосами, терпеливая, заботливая, понимающая. После расставания с женой Харпат пытался сойтись с несколькими женщинами. Ни с одной не вышло, главным образом потому, что он не мог им доверять. Где проходит граница между доверием и наивностью? Ему не с кем посоветоваться. Он один, совершенно один. Человек без друзей. Но сейчас он хотел попробовать. Действительно хотел. Она где-то там, на работе, занимается своими делами. Но хватило короткой встречи и одной ее мудрой фразы, чтобы он захотел попробовать. Он принял решение. Он изменит ПО, по крайней мере, попытается. Пеликанье коммуникатора и сообщение от Ренаты. «Где Мария?» Он почувствовал, как мурашки пробежали по спине. Ответил знаком вопроса. Через минуту из порции оскорблений выловил информацию. Марыси не было в школе. Кто-то ее забрал, и это была не мать. Тогда он вспомнил конец мультфильма с Даффи. Бандит потерял терпение из-за причуд селезня и приставил к его голове магнум. Селезень Даффи снес золотое яйцо.